Девятый этаж. На девятом этаже все немного не так. Не так, как на пятом. И совсем не так, как на первом. Другие законы. В дверь постучал человек. «Я продавец пылесосов, ножей и странных вещей. Но странные вещи не продаю. Странные вещи только в обмен. Гарантий нет. Ни на что. Даже на ножи». «И что это за странные вещи?» — спросила девочка Юля. Она жила на девятом всю жизнь, поэтому тоже была немного другой. Не как Юля с первого. «Вещи как вещи, каждому свои. И на что обмен?» «На дверь. Еще дам зайца в придачу». Юля согласилась, поставила странную вещь в сервант и начала жить дальше. В Новый год Юле не подарили ничего стоящего, поэтому она достала странную вещь и положила под елку. Послушала президента, подожгла бенгальский огонь и открыла коробку. Внутри ничего особенного. Заварник с ландышами на боках. Юля легла спать. Наутро Юля взяла заварник, положила в него два пакетика плохого чая и залила водой. Ничего странного, даже особенного ничего. Девочка Юля пила чай и смотрела в окно на облака из манной каши. Набухшие, явно с комочками. Юля вспомнила про недочитанную книгу и хотела сходить за ней, но кухонная дверь куда-то делась. На ее месте была ровная стенка с обоями. На обоях чашки кофе и кофейные зерна. Под обоями пузыри и другие обои. Юля обернулась к столу. За столом сидел человек в шляпе-котелке и темных очках. «Простите, вы кто?» «Я Заяц». Заяц опустил очки, показывая темно-багровые глаза. Заяц налил себе чаю, понюхал, поморщился. «В таком и утонуть обидно». «В каком это смысле?» «В самом прямом». Заяц смахнул заварник со стола. Тот упал на пол, но не разбился. Из носика полилась светло-ржавая жидкость. «Очень неприятная странность». Заяц поджал огромные ноги в дорогих ботинках. Когда плохой чай коснулся Юлиных тапочек, Юля схватила заварник и попыталась выбросить в окно. Но окно не открылось. Юля бросила заварник в раковину. Но ржавая вода не утекала в трубу. Юля ударила заварник об пол. Но ничего не произошло. Только ландыши на боках слегка колыхнулись. «И что будет?» — спросила напуганная Юля. «Ничего особенного. Ничего такого, чего хотя бы раз не случалось раньше», — ответил Заяц. Плохой чай продолжал литься. Когда Юля и Заяц уже стояли на плите и отплевывались от воды, Заяц впервые пожаловался. «Надо было заваривать нормальный чай, а не эту бурду». Через несколько минут вся кухня от пола до потолка была наполнена плохим чаем. Девочка Юля закрыла глаза. А когда открыла, воды уже не было. Не было ни кофейных обоев, ни заварника, ни кухни. «Где это мы?» — спросила Юля. «Мы в дороге», — ответил Заяц. «Соответственно, мы нигде». «И куда мы идем?» «К русалкам». «Все, кто тонут, попадают к русалкам». «Такой порядок». «Но это нечестно. Я не хотела тонуть. Этот господин с пылесосами и ножами — обманщик». «Именно так». «Как мне его найти? Я должна вернуть свою дверь и вернуться домой». Заяц посмотрел на нее оценивающе. «А вот такого раньше еще не случалось». Юля и Заяц дошли до берега, где на камнях сидели русалки. Они лили воду в заварнике с ландышами на боках. «Уважаемые русалки», — начала Юля, — «произошла ошибка. Это все обман». Русалки переглянулись и перестали лить. «Она нам не подходит», — сказала и одна, и все русалки одновременно. «У нее есть недочитанная книга». «Как неосмотрительно». Заяц почесал ногой за ухом и нахмурился. «Но это не страшно. Ничего такого, чего хотя бы раз не случалось раньше». Юля улыбнулась. «Ну так что, куда теперь?» Заяц повел Юлю в сторону высоких домов, без окон. «Все хотела спросить, где ты берешь ботинки 57-го размера?» — спросила Юля. «Они сами где-то берутся. В этом мире, если тебе что-то на самом деле нужно, оно появляется само собой». Юля с Зайцем вошли в кабинет продавца пылесосов и ножей. Там не было окон, зато было сразу 5 дверей. «Ваша странная вещь меня утопила», — сказала рассерженная Юля. «Все, как я и обещал», — сказал продавец пылесосов и ножей. «Никаких гарантий». «Но у нее недочитанная книга», — вступился Заяц. «И вообще, мне надоело каждый раз тонуть. Это очень утомительно. Я хочу отдохнуть. Полежать там, полежать здесь. Никуда не идти, никуда не спешить». «Хорошо», — улыбнулся продавец пылесосов и ножей. «Если сможешь войти в свою дверь, уходи. Но если не справишься за 5 минут, станешь зайцем. Будешь тонуть в чае и приводить новых русалок». Юля подошла к своей двери, но та быстро закрылась. Юля подергала ручку, потолкала, отбежала, чтобы как следует разогнаться, но как только Юля отошла, дверь открылась опять. «Это снова обман!» — закричала Юля. «Все честно», — сказал продавец. «Гарантий нет. Ни на что, даже на ножи». Юля уже начала жалеть, что не стала русалкой. Ей совсем не хотелось раз за разом тонуть в чае. Но тут ей в голову пришла одна мысль. «Заяц, ты точно хочешь полежать там, полежать здесь, никуда не идти и никуда не спешить?» «Определенно», — ответил Заяц. «Тогда я желаю, чтобы ты стал котом». Ничего не произошло. «Мне это на самом деле нужно», — закричала Юля, «как ботинки 57-го размера», — добавила она. И Заяц стал небольшим котом 57-го размера. Он побежал к двери и разлегся в проеме. Дверь больше не закрывалась. Юля подошла, взяла кота и шагнула к себе на кухню. На 9-м этаже все немного не так. Не так, как на 5-м, и совсем не так, как на 1-м. Другие законы. Поэтому никто не заваривает чай в заварниках, а кот, на всякий случай, всегда спит в дверном проеме. Но в целом ничего особенного. Ничего такого, чего хотя бы раз не случалось раньше.